Карета протарахтела по мостовой, свернула на Невский проспект и исчезла. Дождь кончился. Смолкла гроза. «Фу ты, боже мой, а я его-то и не спросил, кто он», — с досадой произнес Агюст, выбираясь с Андреем Ивановичем на площадь. «Он меня узнал, а я, невежа, а я его знаю», — неожиданно заметил Штекеншнейдер. «Я был однажды с супругой в Приютино у Олениных, ну и он там сидел. Именно сидел, почти не говорил, ни с кем не беседовал. Это литератор Крылов. Знаете, знаю, как же, конечно, знаю. Тем более досадно. Если впредь его увидите, Андрей Иванович, передайте поклон от меня и благодарность за его любезные слова. Непременно, да только он мало где бывает», — вздохнул Штекеншнейдер. «Это нам нынче повезло его вот так увидеть, Август Августович. И вот слышали, что он говорил о памятнике?» «Слышал, слышал. Послушайте, мой милый», — и тут Монферран нахмурился. «Возвращайтесь-ка домой, а, вымокли вы насквозь, а мне теперь уже и вовсе близко. Ступайте, право, не то я вас от себя не отпущу, ночевать оставлю, а вы, я знаю, не любите оставаться в гостях, так что лучше ступайте». И, пожав руку Андрею Ивановичу, архитектор стремительно зашагал через площадь, не замечая луши в душе, благословляя октябрьскую грозу, загнавшую их под арку главного штаба. Икс. Елена сидела в высоком обшитом атласном кресле, подобрав под себя ноги, окруженная кружевами голубого кисейного платьица. Голову ее обвивала голубая китайская шаль, которую девочка обожала накручивать на манер восточного тюрбана, пряча под нею свои крутые черные завитушки. В руках у нее была книга, и Елена, высоко подняв ее к лицу, наморщив нос от усердия, читала вслух. Читать она научилась в прошлом году, но уже читала бойко, медленно, но не по складам, чем ужасно гордились Анна, дедушка Джованни и бабушка Сабина. И только Алексей Васильевич, научивший дочку чтению, делал вид, что ничего в этом нет особенного. 6 лет, пора уметь. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый, все ходят по цепи кругом. Читала Елена, выговаривая слова нараспев, иногда закрывая глаза, чтобы лучше увидеть лукоморье, дуб и кота. Идет направо, песнь заводит, налево, сказку говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, матушка. Девочка вскинула голову от книги. «Матушка, а кто такой леший? Батюшка тебе говорил, ты забыла?» — отозвалась из соседней комнаты Анна. «Это такой хитрый старик, что в лесу живет и всех пугает да обманывает. Лохматый, сердитый». Елена поежилась. «А он сюда не придет к нам, матушка?» Анна засмеялась. «Нет, дочка, что ты, он же в лесу живет, ему нельзя в город. А вдруг он захочет? Ну, а если и захочет, что с того? Его Август Августович сразу возьмет и выгонит, скажет: поди-ка отсюда, не пугай Аленушку, леший убежит. Август Августович, сама знаешь, со всяким справится». «Правда», — обрадовалась Елена, — «он никого не боится, а его все лешие испугаются. Батюшка говорил, его даже построенная комиссия боится». «Матушка, а почему он не злой, а его боятся?» «Во-первых, не построенная комиссия, а комиссия построения». Анна, отодвинув от себя вышивку, залилась смехом, но, отсмеявшись, повторила: «Комиссия построения. А во-вторых, его боятся не потому, что он злой. У него просто душа сильная, и он ленивых не любит. Поняла?» «Да», — девочка кивнула, хотя мать не могла ее видеть. «А мы тут все не ленивые, и нас он любит поэтому. Матушка, а Яшка кучер вчера напился пьяный и был ленивый, так Август Августович его ругал и называл как живот, я не помню, я в окошко слышала». «Это тебе не надобно вовсе», — с испугом вскричала Анна. «Я тебе сколько раз говорила, чтоб ты не слушала всего, что взрослые говорят. Не тебе говорят ведь?» Елена поджала губки. Она не любила, когда ее бронили. Обычно ее бронил только отец, и то редко, а воспитывали ее матушка, дедушка и Лиза Эмильевна, а они были всегда ласковы. «Я бы и не слушала», — сказала девочка, — «но Август Августович, когда сердитый, бронится на весь дом. Все равно не слушай, и вообще об этом не говори, читай дальше». Девочка провела пальцем по строчкам, нашла оставленное место и снова начала нараспев: «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Ой, матушка, а разве может быть избушка без окон и без дверей? А, матушка». Анна встала, отложив вышивку, и заглянула в гостиную, где расположилась ее дочка. Поверх платья молодая женщина набросила широкую накидку, чтобы не показывать девочке своего заметно округлившегося стана. Она донашивала второго ребенка. «Лена, ну отчего ты сама подумать не хочешь? Это же просто так сказано». «Нет, не просто. Нет, не просто. Разве бы он написал, если бы сам не видел? Но ведь так же не может быть». Внизу хлопнула дверь. «Август Августович!» — закричала Елена. «Это только он так хлопает. Я его спрошу, он знает». Она выпрыгнула из кресла и, прижав к себе книгу, полетела из гостиной в коридор, по коридору к лестнице и на первых же ступеньках чуть не врезалась в хозяина дома. «Ой, что это такое?» — вскрикнул Манферон, от неожиданности едва не уронивший две большие папки, которые нес под мышкой. «Что за ураган ворвался сюда? Откуда взялась эта кружевная молния?» Все это было сказано по-французски, но Елена знала оба языка почти одинаково и, не задумываясь, ответила на том же языке. «Простите, я вас не хотела, я торопилась спросить», и продолжала по-русски. «Август Августович, а может быть дом без дверей и без окон?» Архитектор серьезно посмотрел на девочку и развел руками. «Без дверей и без окон? А как туда входить? И у кого такой?» А вот, Елена показала книжку и вслух прочитала все сначала до избушки на курьих ножках. «Ну, так бывают такие, бывают, бывают», — очень серьезно ответил Агюст. «В сказке бывают. И как туда входит? И там же темно». Агюст зажал свои папки под мышкой, одной рукой подхватил Елену, которая тут же удобно уселась на его плече, и понес ее назад, в комнаты, говоря по дороге: «Нет, девочка, там не темно, там горят и лучинки, и свечки, и даже луна, если надо, а входит туда через печную трубу». «Не входит, а влетают на метле. Ой, как славно!» — восхитилась Елена, болтая ножками в синих шелковых туфельках. «Август Августович, а вы можете построить такую избушку?» «Нет, Аленушка, я не могу». «И Андрей Иванович не может?» «Ну, конечно, раз вы не можете». Андрей Иванович Штекеншнейдер в последнее время был частым гостем особнячка на Мойке, и Елена его обожала. «Такие избушки строят только сказочники, а мы с Андреем Ивановичем всего-навсего архитекторы», — проговорил Агюст, водворяя Елену в то же кресло и оборачиваясь к Анне. «Здравствуй, Аня. А где хозяйка?» «Гуляет. Вы же не сказали, что днем зайдете. Послать за нею?» «Нет, я тут же и уйду. Дел много. Сегодня еще одну красавицу привезли». «Ну и красавицы у вас». Анна махнула рукой. «Поскольку они весят-то по 67 тонн, но зато какие стройные, изящные, смотреть приятно». Речь шла о гранитных колоннах, которым предстояло встать вокруг высокого барабана Исаакиева купола. Для их установки уже была сооружена верхняя строительная площадка, громадных размеров деревянный настил над могучими стенами и сводами, достроенными всего год назад. При строительстве барабана Манферон повторил свой старый прием. Начал с установки колонн на возвышенном цоколе, а потом уже между ними собирался ставить стены. Для подъема колонн снизу, внутри здания, были воздвигнуты специальные крутые настилы, а наверху стояли такие же, только поменьше, разборные леса, как те, с помощью которых ставились когда-то громадные колонны портиков. Системы подъемных блоков, катков, тележек были разработаны архитектором с особой тщательностью. Операция подъема была сложна и небезопасна. Угол наклона настилов составлял около 65 градусов. Начать установку Агюст собирался в первых числах ноября, а сейчас, в конце сентября, завершалась их доставка из Пютерлакса, и если первые красавицы уже лежали отполированные, готовые к установке, то последним еще предстояло пройти через руки умельцев-каменотесов. «Анна, скажи, пожалуйста, кухарке, чтобы сварила мне чашку кофе». С этими словами Агюст, взяв с крышки фортепиано пачку газет, вышел из гостиной и направился к своему кабинету. «Август Августович». Тут же опять подкатилась под ноги Агюсту Елена, в кресле ей уже не сиделось. «Август Августович, а мой батюшка говорил мне, что господин Пушкин, который эту книжку про избушку написал, что он самый великий русский поэт. Это правда?» Манферон улыбнулся. «Раз отец тебе говорит, то правда, конечно. А вы тоже так думаете?» Вопросы Елена любила задавать один за другим и задавала их по-сократовски обстоятельно. «Я думаю так, Елена», — ответил Агюст, наклонившись к ней. «Но только я ведь его почти не читал. Я не могу читать стихов по-русски, увы. Язык плохо знаю». «Плохо, вы?» – изумилась Елена. «Да вы же и ругаться умеете лучше кучера Яшки. Я вчера слышала». Агюст покраснел и опасливо покосился в ту сторону, куда ушла Анна. «Тьфу ты, че, Я хочу сказать, нечего слушать все подряд. Он опять сделал шаг в сторону кабинета, но маленькая болтушка ринулась за ним следом. Август Августович, постойте, еще минутку. Мне батюшка говорил, что вы видели Пушкина. Вы его взаправду видели? Монферран вдруг нахмурился. Видел. Один раз, случайно. А он красивый, то есть был красивый? Да, очень. Слушай, пусти меня, Елена, дай хоть 20 минут отдохнуть. Я же с ног падаю, а тебе этого не понять. Он действительно очень устал, но разговор прервал не поэтому. Слова девочки вызвали в нем тяжкое, смутное воспоминание. Это приключилось в конце прошедшего года, перед самым-самым Рождеством. Агюст уже поздним вечером возвращался от кого-то из своих знакомых, довольный новым приобретением. Знакомый согласился продать ему редкую греческую камею, без сомнения, подлинную, доставшуюся ему по наследству и совершенно для него бесполезную. По дороге, прежде чем сворачивать с Невского проспекта на Малую Морскую, архитектор решил вдруг зайти в кондитерскую Вольфа и Беранже выпить кофе. Иногда, очень-очень редко, его тянуло посидеть среди незнакомых ему людей, краем уха послушать их праздную болтовню. Людей в кондитерской было немного. Архитектор присел возле окна, заказал себе кофе и незаметно обежал взглядом зал. Никого из знакомых он здесь не приметил. В углу слева от него за сдвинутыми столами сидела компания шумно беседующих людей, судя по всему, литераторов. Они говорили так быстро, так часто перебивали друг друга, что в их споре Агюсту не удалось понять ни слова, к чему он, правда, и не стремился. Справа восседали какие-то две дамы, немолодая, одетая пышно, но не без вкуса, и вторая, лет 30, в мехах и изумрудах, по виду, впрочем, фальшивых. С ними сидели двое щеголеватых молодых людей. Говорили они все по-французски о каких-то пустяках, и болтовня их заставила Агюста невольно улыбнуться. Он подумал, как пуста должна быть жизнь людей, которые, собравшись вчетвером, не могли найти, что сказать друг другу интересного. За сдвоенными столами послышались смех, какие-то шутки, затем литераторы. В большинстве своем это были молодые люди, опять быстро и наперебой о чем-то заговорили. Потом будто приутихли, и вдруг один из них резко встал из-за стола. Это Агюст заметил краем глаза, обернувшись, когда ему подавали кофе. «Увольте, господа, но об этом я с вами говорить не стану», произнес вставший и, взяв со стола свою чашечку, отошел к окну. «Полноте обижаться», — воскликнул другой. В это самое время одна из сидевших справа дам вдруг поднесла к лицу лорнет, устремив его прямо на Агюста, и воскликнула. «Ах, какая неожиданная встреча! Ведь это же мсье де Монферран, знаменитый архитектор! Ба, что за бесцеремонность!» — подумал Агюст. А дама между тем встала и подскочила к его столику, тем самым вынудив встать и его. «Мсье, добрый вечер!» «Право, как приятно! Вы меня не узнали?» «Увы!» Стараясь не показать своего раздражения, развел руками Агюст. «Быть может, память моя стала хуже, мадам, но, смею тогда напомнить, хоть это и невежливо с вашей стороны, мсье, я, Невзорова, Екатерина Марковна Невзорова, супруга полковника Невзорова, приятеля господина Демидова, которому вы недавно закончили строить особняк на Большой Морской. Мы и познакомились на приеме у Демидова в честь его новоселья. Ну, вспомнили? О, да. Простите, мадам, дом для внука-заводчика, владельца рудников графа Демидова Агюст совсем недавно перестроил из старенького двухэтажного домика. Особняк был его удачей. Изысканность его интерьеров поразила многих. На приеме у заводчика было много гостей. Архитектор пришел туда очень ненадолго, и кому его там представляли, кого представляли ему, кто говорил ему комплименты, кто задавал глупые вопросы, всего этого он совершенно не помнил. Знакомые госпожи Невзоровой между тем тоже встали из-за столика и подошли к знаменитости, чтобы в свою очередь что-нибудь сказать. «Я тоже был в особняке господина Демидова-младшего», — вскричал один из молодых людей. «Ваш малахитовый зал, чудо, чудо, достойное изумление. А как ваше грандиозное строительство?» — осведомилась пожилая дама. «Вы скоро его закончите?» «Скоро, мадам, осталось лет 20. 20 лет, боже правый», — изумился второй молодой человек. «Ну да, впрочем, можно ли в России что-либо быстро выстроить, с нашим-то мужичьим? Разве русские мужики умеют работать, лентяи и пьяницы?» В этих словах, неожиданно для себя, Агюст почувствовал пощечину. Он готов был даже вспылить, однако сдержался и спокойно возразил. «Стыдно, мсье, говорить так, будучи русским. Если бы вы сами умели работать, Если бы забили в жизни своей хотя бы один гвоздь, я поспорил бы с вами и рассказал бы, как работают эти отважные, честные и искусные люди. Но вы меня не поймете, мсье. Как, изумилась мадам Невзорова, вы любите мужиков, мсье Монферран, любите грязных воров и пьяниц? Агюст покачал головой. Мадам, я не могу их по-настоящему любить. Чтобы любить, нужно до конца понять, а мне, бедному иноземцу, еще до этого далеко. Но я уважаю людей, с которыми вместе работаю. К тому же грязны они от того, что не имеют особняков с ванными комнатами. Пьют от того, что их не учили читать и писать, и им нечем занять своей души. А если иные из них воруют, то чаще всего от голода. Вы не знаете, мадам, что это такое, а я это знаю. Простите, господа, но мне уже пора уходить. Прощайте, и благодарю за внимание к скромной моей особе. Уже в вестибюле, надевая шубу, Агюст мельком глянул на себя в зеркало и увидел, что лицо его горит. Разошился, как мальчишка, глупо, с досадой подумал он. Приятно встретить совести и благородство там, где менее всего ожидаешь. Раздался за спиной архитектора негромкий голос. Монферран обернулся. Слова эти исходили от того самого человека, который некоторое время назад покинул компанию за сдвоенными столами. Теперь он тоже одевался, собираясь выйти. Это был очень небольшого роста, темноволосый и кудрявый мужчина лет 35 или чуть старше. Черт возьми, только этого и не хватало. Вскипел в душе архитектор. Совершенно незнакомый человек мне в спину отпускает подобные фразы. А кто он? Позвольте, чтобы судить меня. И неужто он думает, что я промолчу? Он круто повернулся к незнакомцу. На языке его вертелась уже убийственно колкая фраза, но он ее не произнес. Глаза его встретились с глазами обидчика, и Монферран испытал вдруг почти мальчишеское смущение, весь пыл его угас. Лицо незнакомца, некрасивое, неправильное, было исполнено такой поразительной ясности, такого истинного, ненапускного уважения к себе, что архитектору показалось диким обвинить этого человека в пустословии. Глаза его смотрели пристально, доброжелательно и с усталым равнодушием, но видели, казалось, до дна души, и взгляд их не оскорблял, а притягивал, освещая лицо незнакомца, они делали его прекрасным. Заметив негодующее движение Монферрана, увидев его пылающие щеки, незнакомец шагнул к нему ближе и проговорил по-французски, виновато улыбнувшись. «Мсье, я, кажется, сказал лишнее. Прошу меня простить. Вы не обидели меня, сударь, напротив», — возразил Агюст, отчего-то перейдя на русский язык. «Мне просто показалось странно, что вы заговорили со мной. Мы не знакомы, увы». Взгляд молодого человека стал насмешливо печален. «Я впервые увидел вблизи знаменитого Монферрана, о котором, признаюсь, слышал тьму несусветной чепухи, услышал лишь те несколько фраз, которыми вы ответили этим господам-патриотам, и вы восхитили меня, но я не имею чести быть с вами знаком». Эти слова молодой человек произнес тоже по-русски, уже выходя из кондитерской и вежливо придерживая дверь перед архитектором. Они вышли в густое мерцание падающего декабрьского снега. Над их головой фонарь играл со слабой вечерней метелью, рай легких теней носились по стенам дома и по тротуару. Невский проспект опустел. «Мы можем познакомиться, если вам угодно», — сказал Агюст, поражаясь своим словам и своему дикому поведению. Давно уже он никому так запросто не предлагал знакомства. «В самом деле?» — с живостью спросил незнакомец. Кажется, слова архитектора его обрадовали. Разумеется, Агюст первым протянул ему руку. «По-русски меня называют Август Августович». «Сердечно рад», — незнакомец пожал руку архитектора, вернее, встряхнул ее с явным удовольствием. «А я Александр Сергеевич», — и добавил просто, не придавая значения этому добавлению. «Пушкин». Агюст едва не поскользнулся на ровном, утоптанном снегу. «Вы», — только и сумел он выговорить. «Вы, Пушкин». Потом они шли под руку и дружно смеялись над своим знакомством, находя в нем много необычайно забавного. На набережной Мойки, где одному надо было свернуть направо, а другому налево, они обменялись адресами. «Я слышал, заметил, прощаясь, Пушкин, у вас библиотека, на диво, хотелось бы посмотреть». Они не встретились, они не видели друг друга больше никогда. Прошло меньше месяца, и Петербург узнал о дуэли Пушкина, а спустя два дня о его смерти. В один из этих двух дней Агюст подошел вечером к дому номер 12 на Мойке, втерся в темную толпу, молчаливо смотревшую на двери с приколотым листком бумаги, где рукой у Жуковского было написано коротко и безнадежно о состоянии раненого. Потом много дней подряд его мучило одно непонятное и совершенно неоправданное чувство. Чувство вины. Он сознавал, что почти не знал Пушкина, не успел его узнать, что менее кого бы то ни было мог вмешаться, помешать тому, что произошло. Но одна настойчивая мысль преследовала, возникала постоянно. Как можно было, встретив его в один из последних дней, не заметить, что ужасное готово совершиться? Он действительно не мог читать Пушкина, не мог знать, не мог любить его стихов. Русский язык был ему доступен не настолько, чтобы открыть свою поэзию. Но это имя, которое в России знали все, и с равной силой, одни превозносили, другие затаенно ненавидели. Имя, звучавшее как символ, давно уже вызывало у архитектора волнение. Ему случалось так или иначе, надолго или ненадолго знакомиться с некоторыми признанными петербургскими литераторами, и их случайные замечания в адрес Пушкина убеждали, что каждый из них вольно или невольно, искренне любя либо притворно недооценивая, все равно ставит поэта на безусловную, недосягаемую ни для себя, ни для кого высоту. Мнение Алексея тоже во многом повлияло на отношение Манферрона к поэту. Он знал, что Алексей Васильевич безумно любит Пушкина, а любил он, как правило, лучшее, самое высокое, и не в силу своей образованности, а в силу данного ему свыше острого и безошибочного чутья правды. И вот последняя капля, знакомство с Александром Сергеевичем, нечаянное, короткое, ничем не завершившееся. Долгие годы потом вспоминал Агюст этот взгляд, эту потрясшую его глубину, горечь и простоту слов, скрытую тяжесть мыслей. «По сути дела, я видел обреченного», — в отчаянии думал Агюст, «ведь тогда уже все было решено, Господи». Но, почему решено, кем и за что, ссора, дуэль, какая глупость, как можно было допустить, если этот человек составлял славу России, душу русской поэзии? Говорят, царь его не любил. Ну так и что же, не в угоду же царю просвещенное общество не заметило смертельной опасности, грозящей тому, кем оно ныне продолжает похваляться и будет похваляться столетия вперед. А-а, мертвый поэт ему, обществу, удобнее живого. Теперь оно, вольно с ним делать, что захочет, понимать его, как хочет, помнить об одном и забыть о другом. Но не все же так думают, и никто не сумел помешать. Манферрон сознавал всю нелепость этих мыслей, всю их суетную бессмысленность. Но они не покидали его, и, может быть, впервые в жизни в его душе поднялось необъяснимое, тяжкое и мутное негодование, что-то близкое к слепящей ненависти, которая неведомо на кого поднялась, и оттого жгла и мучила особенно сильно. Потом смятение чувств немного улеглось. Все пережитое в эти дни, в эти месяцы осталось глухой потаенной болью, такой, которая уже не становится острой, но не проходит, не исчезает никогда. 11. 10 ноября у Алексея и Анны родился сын. Мальчика окрестили 2 недели спустя в Никольской церкви и в честь Алешиного спасителя, доктора Деламье, назвали Михаилом. К этому времени у малыша появился на лысой головенке густой светлый пух и определился цвет глаз. Из темно-серых они стали темно-голубыми. «Это что ж такое?» – притворно ворчал Алексей. «У меня глаза серые, у тебя, Аннушка, черные, а это что, в кого такие?» «В барина», – не кстати предположила горничная Варя, бойкая 19-летняя девушка. Разговор этот происходил в гостиной, куда внесли после крещения младенца, и дерзкие Варины слова были услышаны и Агюстом, и Элизой. Элиза на это весело расхохоталась, но Агюст разозлился и напустился на горничную. «Что ты мелешь? Как это лезет тебе в голову? Постыдись!» Увидев его непритворную ярость, Варя испугалась, но все остальные тоже начали смеяться, не исключая Джованни и сеньоры Сабины, вошедших в гостиную последними. Под общий смех Сабина Карлани воскликнула: «Август Августович! Дорогой, не сердитесь и посмотрите на меня. Сейчас у меня глаза посветлели и потускнели, но в молодости они были темно-голубыми. Джаван не может это подтвердить. Он в меня за них и влюбился». На этом дело и закончилось, но вечером Алексей, принеся в кабинет хозяина кофе, право, которого он не желал уступать горничной и уступал иногда только Лизе, спросил, улыбаясь: «Так и вы, Август Августович, заметили, что у Мишеньки нашего глаза вроде как ваши?» Агюст посмотрел на него сердито. «И ты повторяешь эту чепуху?» «Это не чепуха», — покачал головой Алексей. «Глаза у Мишеньки ваши. Это я у господа Бога выпросил». «Что, что?» Агюст оторвался от чашки и удивленно уставился на своего слугу. «Выпросил у Бога? О, научи, как у него что-то выпросить. Я думал, это ни у кого не получается. Для себя, может, и ни у кого. А я же не для себя, для Миши. Еще когда забеременела Аннушка, я подумал, дай-то Господи, чтоб и на этот раз благополучно все было, как с Аленкой, а если родится теперь мальчик, то пусть бы он был похож на Августа Августовича. Да зачем тебе это? Изумился Агюст. Все хотят, чтобы дети в них пошли, а ты? Смотри, засмеют соседи. Алексей пожал плечами. Причем тут они, не в том ведь дело. Лицом он, может, какой угодно будет. Может, там одни глаза и похожи. Я хочу, чтоб он внутри был, как вы, в душе. В душе, Монферран посмотрел на слугу со знакомым ехидным прищуром. Смотри, не очень этого желай. Моя душа, Алеша, омут с темным дном. Лучше пускай у него душа будет твоя. А я хочу, чтоб у вас было продолжение на этом свете, сказал Алексей от чего-то по-французски, и Агюст заметил, что говорит он уже совсем без акцента. Луи, да хранит его Матерь Божия, на небе, пусть теперь мой сын за него живет на земле, пусть будет и мой, и ваш. И он вышел из кабинета, не дожидаясь, пока хозяин допьет кофе и вернет ему чашку. Под влиянием этих слов, вспомнив, как 13 лет назад они с Лизой принесли из церкви Луи, Агюст вдруг разволновался. Допив кофе, он встал из-за рабочего стола, вышел из кабинета и потихоньку прошел в комнаты управляющего. Алеши там не было, он еще бродил по дому, проверяя, все ли в порядке. Анна одна сидела во второй комнате возле крохотной кроватки. Младенец, только что накормленный ею, не спал, ворочил пушистой головкой и гукал, приподняв ручки, сжимая и разжимая свои трогательные кулачишки. Анна, увидев хозяина, хотела встать, но Агюст махнул ей рукой. «Сиди, Аннушка, я посмотреть». Он наклонился к кроватке и вгляделся в фарфоровое личико с полузакрытыми, в мерцании свечей синими, как сапфиры, глазами. «Можно его взять?» – робко спросил Агюст Анну. Она кивнула, сама взяла из кроватки ребенка и подала ему. Головку только осторожнее, чтоб не запрокинулась. Монферран, прижав к себе мальчика, долго разглядывал его, потом легонько дунул на белые пушинки, сдувая их с выпуклого сократовского лобика. Миша наморщил носик и улыбнулся. «Ой, первый раз улыбается!» — воскликнула Анна. «До сих пор не умел. А вам, вот видите?» — и улыбнулся. Агюст приподнял маленькое существо к самому своему лицу, губами с великой осторожностью коснулся теплой пушистой головки и, почувствовав, что руки его задрожали, передал ребенка матери. «На, уложи. Спать ему надо, поздно. И тебе, покойной ночи». А на другой день случилась беда. С утра, отправляясь на строительство, Монферран велел Алексею оставаться дома, с женой. «Ты мне сегодня нужен не будешь», — пояснил он. «Анне одной сейчас нелегко. Варя ей плохая помощница, сама почти девочка. А у меня, в конце концов, помощников достаточно. Посиди-ка дома». Элизе он пообещал, что вернется не позже 7, и ушел. На строительстве все было готово для подъема на верхнюю площадку очередной малой колонны. Ожидали только появления главного архитектора, помня его категорический приказ «без меня не поднимать». К Монферрану подошел один из его помощников, Андре Пуатье, и доложил: «Наверху все в порядке, проверено». Пуатье работал на строительстве второй год. Его пристроил сюда Росси, вечный заступник всех бедствующих, после того, как юноша из-за какой-то ссоры потерял работу в Петергофе. Монферран не мог отказать Росси в его просьбе. Подъемные настилы были двухъярусные, первый ярус был пройден накануне, и архитектор с помощниками поднялись на второй, на широкий деревянный настил между верхушками пилонов. Осмотрев колонну и узлы канатов, Агюст занял свое место у сигнального колокола. «Август Августович, можно начинать?» – донесся сверху голос. По голосу Агюст узнал смотрителя работ Максима Тихоновича Салина. Этому смотрителю он доверял. 11 лет назад его прислал на строительство Ленин, дав ему великолепную рекомендацию. Салин был из крепостных и вольную получил по приказу самого Александра и, до которого дошла одна из сказочных работ умельца-невольника, деревянный резной макет 13-ти купольной церкви. 3 года Салин проучился в академии, но не смог осилить ее наук. До того ему не пришлось даже закончить приходской школы. Его направили на работу к Монферрану. Работал Салин прекрасно, был умен, ровен и не груб, а когда бывал свободен, возвращался к любимым своим резцам и деревяшкам. По просьбе архитектора он сделал модель будущего собора, великолепно разобравшись в чертежах и рисунках, и эта модель уже была подарена императором Николаем самому прусскому королю, царь не смог удержаться и похвалился как собором, так и мастером. Ныне Максим Тихонович стал делать вторую модель, побольше размером. «Начинаем», — отозвался Монферран на вопрос Салина. Ударил колокол. Канаты натянулись, ствол колонны дрогнул и, перекатываясь по каткам, пополз по наклонному настилу вверх. Когда колонна достигла середины подъема, Агюст подал двойной сигнал, приказ замедлить движение. Он знал, что сейчас особенно усиливается натяжение корабельных канатов, наматывающихся на вороты. И вот тут-то послышался сверху короткий испуганный возглас. «Ой, батюшки, рвется!» Тотчас красная громадина наверху развернулась и с чудовищной стремительностью ринулась вниз. «Берегитесь!» — заорал наверху смотритель работ. В одно мгновение Монферран понял, что произошло. Там, наверху, кто-то не проверил крепление канатов на воротах. Один из канатов оказался перетертым и лопнул. От рывка затем лопнули еще четыре каната, и колонна, свесившись вдоль настила, одним концом заскользила вниз. Если остальные канаты не удержат ее, она, рухнув, всей тяжестью ударит по одному из пилонов. В этот момент Агюст почти не сознавал, что как раз возле этого пилона стоит он сам. «Левый ворот!» — успел он закричать, уже видя надвигающийся на него с кошмарной быстротой гранитный срез. Но падение колонны вдруг остановилось. Рискуя упасть в пролет, несколько человек рабочих на верхней площадке кинулись с разных концов к левому вороту и разом налегли на него. Три средних каната натянулись и, уравновесив среднюю часть колонны, удержали ее. Монферран так и застыл, сжимая веревку колокола, стиснув зубы, молча вперев взгляд в замерший на настиле гранитный ствол. «Разнесла бы полпилона», — подумал он, приходя в себя, «а меня бы, как таракана». Он поднял голову, чтобы поблагодарить рабочих наверху за находчивость и смелость, и тогда-то увидел, что опасность не миновала, что именно сейчас она стала смертельной. Оборвавшийся канат с силой лошадиного копыта ударил по штабелю недавно поднятых наверх досок. Он от удара распался и сейчас нависал над краем площадки, постепенно все быстрее сползая с него. Потом комиссия долго разбиралась, кто и почему оставил доски, предназначенные для обновления подъемных лесов, на самом краю настила, и как случилось, что никто наверху не заметил их опасного расположения. Доски, сорвавшись, кучей полетели вниз. «Все назад!» — отчаянно крикнул Монферран и сам инстинктивно отступил, но тут же понял, что все еще стоит возле самого пилона, и успел только беспомощно прикрыть обеими руками голову. Раздался дикий грохот. Снизу вверх поднялась и облаком обволокла все серая масса пыли. Когда облако рассеялось, люди, испуганно прижавшиеся к пилонам, к краям настила, увидели, что на том месте, где стоял главный архитектор, высится груда досок, и некоторые доски еще сползают на настил, скрипя и изгибаясь, будто живые. Первым осознал происшедшее Джованни Карлани, который стоял ближе всех к Агюсту и при его возгласе «все назад», наоборот ринулся к нему, чтобы оттолкнуть его от пилона. Каким-то чудом доски не задели помощника архитектора. «Август Августович!» — диким голосом завопил Карлани, кидаясь к доскам и хватаясь за одну, потом за другую. «Август Августович!» «Убила ведь», — возопил кто-то из рабочих. «Батюшки, Христос Спаситель, убила». «Ребятушки, да не стой же, разбирай завал, осторожнее», — закричал, подбегая к груди досок, смотритель Салин, успевший каким-то образом в минуту спуститься с верхней площадки. «Не дергайте вы доски, черти, снимайте по одной». Рабочие сбегались к завалу отовсюду, лезли снизу, сверху, по всему строительству работа остановилась, и вот уже десятки рук, передавая друг другу доски, лихорадочно разбирали завал. Когда открылся ствол пилона, все увидели, что главный архитектор лежит возле него скорчившись, скрестив руки над головой. Над ним топорщился опрокинутый треножник с колоколом. Карлани упал на колени, разомкнув сведенные судорогой руки Агюста, и, отшатнувшись, не крикнул, а взвизгнул. Нет, лоб главного был пересечен широкой полосой крови, кровь испачкала его светлые волосы, залила рукава пальто. «Не может быть!» — рыдая, простонал Джованни. «Август Августович, голубчик, отец родной, да что ж это такое?» — возопил Максим Салин, но тут же опомнился и взревел, поворачиваясь к рабочим. «Что же вы встали, доктора, и на воздух несите его!» Кто-то кинул на настил брезент, на него осторожно переложили раненого, и человек 10, подхватив брезент с разных сторон, понесли его со второго яруса вниз и затем к пролету дверей. На улице уже собралась целая толпа рабочих, и Джованни принялся их расталкивать, крича: «Место дайте, место, вот сюда кладите, и позовите доктора, не доктор тут нужен, а поп», склоняясь над раненым, проговорил какой-то старый рабочий. «Попа, ребята, зовите, какой тебе, к лешему, поп», возразил кто-то, «он же не православный, ихнего надо попа, а где ж у них церква-то, жену надо позвать», проговорил Максим Тихонович, «может, еще застанет живого, а он жив», с надеждой воскликнул Джованни, «дышит еще, дайте платок кто-нибудь, кровь-то смыть, вся голова, кажись, разбита, о, Господи, воля твоя, да за что же, позовите жену, жену его, и Алексея Васильевича». Молодой каменщик Андрей Песков, которому случалось приходить с поручениями в дом главного архитектора, кинулся выполнять распоряжение мастера. Добежав до особняка Манферана, он безошибочно отыскал парадный вход и помчался по лестнице, едва не сшибив по дороге выскочившую ему навстречу горничную. Варя ахнула и отшатнулась. Внизу, на чем свет стоит, ругался дворник. «Кого тебе, черт лохматый?» — завизжала Варя. «Нету хозяина, нету. Хозяйку позови», задыхаясь, потребовал Андрей. «И ее нет. Они с Алексеем Васильевичем и с Леночкой в летний сад пешком ушли. А что случилось-то?» Песков только махнул рукой и побежал вниз. Путь до летнего сада был не близок, но, добежав до набережной, рабочий увидел кативший вдоль Невы вазок и прицепился к нему сзади. Когда вазок поравнялся с решеткой летнего сада, парень спрыгнул на мостовую и вбежал в ворота. Какие-то дамы, как раз выходившие на набережную, с возгласом шарахнулись прочь от несущейся на них чумазой фигуры. «Боже, да чего обнаглело мужичье!» — вскричала одна из дам. И, как водится, городового не видно. Андрей между тем заметался по аллеям сада, ища не госпожу де Манферан. Ее он видел всего один раз и мог не узнать, а Алексея Васильевича. Он увидел его, пробежав сад почти до конца. Алексей весело бегал вокруг пруда, за ним с хохотом гонялась шестилетняя девочка, одетая как кукла, в беленькой шубке, в белых башмачках. И как кукла хорошенькая, черноглазая, с массой черных завитушек, с абрикосовым румянцем на пухлых щеках. На берегу пруда стояла стройная молодая дама. Она действительно показалась Андрею совсем молодой. Голубое шелковое платье с кринолином, колоколом и короткая меховая накидка подчеркивали ее тонкую талию, изящную осанку. «Она», — подумал Песков, и ему стало страшно, что ей надо сказать это. Дама стояла к нему спиной, и, подбегая, он услышал, как она окликнула Алексея, и тот ей что-то ответил по-французски. Обернувшись, Алексей Васильевич увидел рабочего. «Черт!» — вырвалось у него. «Ты, малый, ведь со строительства я тебя знаю. Что там такое, говори». Элиза тоже обернулась. Ее лицо побелело. «Что?» — глухо спросила она. «Сударыня», — заикаясь, выдохнул Андрей. «Я, вам туда, к собору, надо идти. Поживее бы. Господина главного архитектора досками завалило сейчас. Еле живого вытащили. Ты с ума сошел?» — не своим голосом закричал Алексей. Элиза вздрогнула, вся прогнулась. Точно ее ударили ножом в спину, и коротко, почти спокойно произнесла: «Нет». Вслед за тем она круто повернулась, кинулась к воротам сада и выбежала на набережную канала. «Элиза Эмильевна, стойте, не пешком же, я карету найду сейчас», бросаясь за нею, закричал Алексей, но его задержала дочь, которую он несколько мгновений не мог подхватить на руки. Девочка дергала его за пальто и пыталась что-то у него спросить. А в эти самые мгновения Элиза уже оказалась возле ограды набережной, где полминуты назад юный драгунский офицер осадил своего коня и сошел с седла, чтобы поговорить с остановившим его полным господином. Растолкав их обоих в разные стороны, мадам де Манферан вырвала из рук ошеломленного юноши поводья, поставила левую ногу в стремя и легко, одним движением вскочила в седло. Она села в него по-мужски, верхом, как садилась в цирке. Ее кринолин встал дыбом на крупе коня. Прежде чем кто-нибудь успел что-то понять, раздался крик. «Пошел!» Драгунский конь с места рванулся в галоп и понесся к Марсову полю и через поле наискосок в направлении Невского проспекта. «Что это значит?» — завопил офицерик, когда пыль, взвившаяся возле него, стала уже оседать. «Кто это такая?» «Мой конь!» «Она сошла с ума!» «Без баба!» — восхищенно ахнул молодой кучер, с трудом успевший осадить свою лошадь перед промчавшейся мимо всадницей. «Ух, без баба, милый!» Тотчас подскочил к нему Алексей, прижимая к себе хнычущую дочку. «На Исаакиевскую площадь свези нас поскорее, весь кошелек отдам». Тем временем Лиза уже неслась на всем скаку по Невскому проспекту, уже доскакала до Малой Морской, повернула, обогнула Лобановский дворец, и перед нею, одетый в леса, огромный и грозный, вырос собор. До сих пор в ее сознании не было ни одной отчетливой мысли, но при виде собора она вдруг подумала, вернее, с невероятной ясностью вспомнила, что в одной из галерей его гигантского фундамента есть склеп, который Анри тщеславно и просто приготовил для себя 63. Два года назад он составил завещание и в нем, подобно многим европейским архитекторам, просил, чтобы после смерти его не разлучали с собором. Конь подлетел уже к западным воротам изгороди, и тогда Элиза увидела, что ворота закрыты, и сообразила, что их закрыли за ненадобностью уже месяц назад, чтобы меньше было соблазна посторонним проникать на строительство. Надо было развернуться и обогнуть собор с юга, но она не могла потерять еще одну лишнюю минуту. «Вперед!» — прозвенел ее крик, и конь, послушный ее посылу, взлетел в воздух и перемахнул через саженную изгородь. «Батюшки Светы!» — возопил кто-то, шарахаясь от всадницы. Оглянувшись, разом охватив взглядом всю западную часть площадки, Элиза сразу увидела сгрудившуюся на стилобате и на ступенях толпу рабочих. Она поскакала туда и взлетела по ступеням, уже осмысляя случившееся, уже видя растерянность и ужас рабочих, а затем, с высоты седла, свободное пространство среди них, разостланные брезенты на нем, тело своего мужа, раскинутые руки, окровавленную голову. «Анри!» — звонко, по-девичьи закричала Элиза. За несколько минут до этого раненый очнулся, но, открыв глаза, мутным взглядом обводил лица рабочих, ничего еще не понимая. Он увидел Элизу в то мгновение, когда она, осадив коня возле самой толпы, сразу перед ней расступившейся, спрыгнула с седла. Ворох юбок взлетел вверх, ноги открылись почти до колен, с головы упала голубая с белой вуалью шляпа, и черные волосы лохматым узлом свалились на ее плечи. На миг сквозь более жгучий туман Агюст увидел девочку из захолустного итальянского городка, маленькую француженку Лизетту Боннер, которая прискакала верхом, чтобы найти и спасти своего Анри. В последующий миг он вспомнил все, что произошло. «Жив, жив, я это знала!» — закричала Лиза точно те же слова, что тогда, 31 год назад, и точно, как тогда, заплакала, опускаясь на колени возле мужа. «Слава тебе, Господи!» — завопили с разных сторон рабочие, видя, что главный архитектор оживает на глазах. «Лиз, не плачь, все хорошо!» — уговаривал Агюст жену, привставая на локти и пытаясь обнять ее и привлечь к себе. «Ну, ничего же не случилось, ну, доски упали, у нас это бывает, я же тебе говорил, ну полно, не надо, ну так нельзя, милый, милый, милый», твердила Лиза и, никого вокруг не видя, целовала его глаза, щеки, окровавленный лоб. «Больно, да, больно», всхлипывая, спрашивала она. «Нет, уже нет», и он, внезапно вспомнив пережитые ужасы и испытав невероятное облегчение, прижался головой к ее плечу. Спешно вызванный лекарь уже заканчивал перевязку раненого, когда прибежали Алексей с Еленой. «Коляска у ворот», — сказал Алексей. «Кучер обещал, что подождет. Надо домой ехать». «Да, да, да», — прошептала Элиза, все еще стоя на коленях, не замечая своего измятого кринолина, который парусом стоял за ее спиной. «Да, мы поедем. Мы сейчас все сделаем», — воскликнул один из рабочих. «Вы лежите спокойно, Август Августович. Мы вас так на брезенте и снесем в коляску». «Нет», — твердо проговорил Манферан и взглядом обежал смятенные лица обступивших его людей. «Вы что же тут, господа, топчетесь, будто бог знает, что случилось? Каждый день это бывает, увы. Алеша, Джованни, дайте-ка мне руки. Но вам вставать нельзя, ни в коем случае», — возмутился лекарь. «Я сам знаю, что мне можно, чего нельзя». Повинуясь его незнающему возражению взгляду, Карлани и Алексей подхватили его под руки и помогли подняться. Поднявшись, он побледнел, но, морщись, подавил приступ дурноты. «Кто был наверху, когда оборвались канаты?» — спросил он. По толпе пробежал испуганный шепоток, рабочие затоптались и заежились. Надвигалась буря. «Я вас спрашиваю, кажется», — спокойно повторил главный. От толпы отделились человек 20 рабочих и неуверенно шагнули вперед. «И я еще», — сказал стоявший рядом с Манферраном Салин. «Господа, благодарю вас, вы спасли мне жизнь», — сказал Агюст твердо. «Я видел ваши действия, Вы очень рисковали и все сделали очень верно. Спасибо вам всем. Я поговорю с комиссией о вознаграждении вам за вашу смелость. Какой там? Наперебой загалдели рабочие. Обошлось, и ладно. Не в деньгах счастье. Анри, родной мой, едем домой, уговаривала мужа Лиза. Подожди еще немного, ласково возразил он и опять возвысил голос. А теперь, где Пуатье? Я здесь, мсье. Молодой человек вынырнул из толпы. Я. Агюст повернулся к нему, и он сразу умолк. Я вас просил вчера проверить верхние кабестаны, тихо спросил главный. Да, и я проверил, дрогнувшим голосом ответил Пуатье. И не заметили перетертого каната, но я же архитектор, а не смотритель работ. Заливаясь краской, выдавил молодой человек. Спрашивайте с господина Салина. Щупать канаты не мое дело. Что? Не ваше дело, вскрикнул Агюст. Не ваше дело выполнять мои распоряжения. Хотите свалить на того, кто не виноват? Не получится. Я не балетным танцором вас брал сюда, а вы пока только пляшете из одного конца строительства в другой, а делаете, сколько кот проплакал. Монферран намеренно говорил по-русски, чтобы слова его понимали все окружающие. Он в упор смотрел на Пуатье, и тот начал все больше съеживаться под взглядом главного архитектора, уменьшаться, хотя и был на голову выше его. Неделю назад из-за вашей небрежности уже был несчастный случай. Прогремел главный. С меня довольно. Сегодня вы чуть было не угробили колонну, пилон и мою собственную персону. Я и так, что ни день, пишу отчеты о смертях. И если это неизбежно, то пусть, по крайней мере, это будет не из-за того, что я держу на строительстве болтуна с дипломом академии. Помилуйте, мсье. По-французски вскрикнул Пуатье. Я проверял кабестан и я только не догадался посмотреть весь канат, размотать его. Ради бога, если меня рассчитают, я пропал. Я не знаю, что он вам говорит, вмешался в разговор Максим Салин, но только вчера канат был в порядке, я-то проверял. Верно, затерся по краю настила. Да мы проверим все теперь, Август Августович. Поезжайте вы домой от греха. От греха? Грозно усмехнулся главный. Еще один защитник нашелся. Ладно. Тут он чуть слышно охнул и вцепился одной рукой в плечо Алексея. Анри, вскрикнула Лиза. Я тебя прошу. Хорошо. Он заговорил теперь тише, с частыми паузами. Прошу без меня тут ничего не испортить. Оставьте все, как есть. Только колонну спустите с настила. И не поднимать, пока я не приду. Не будет меня завтра, так послезавтра. Доски водворите на место, но их надо закрепить веревками. И все, приступайте к работе. Вам все ясно, Пуатье? Я вас спрашиваю. Да, мсье, чуть слышно ответил помощник архитектора. Слава богу, и молитесь за мсье Росси. Не он бы вас прислал ко мне, так я бы выгнал вас ко всем чертям. С этими словами он отвернулся и, поддерживаемый Алексеем и Лизой, стал медленно спускаться по высоким ступеням стилобата. Пуатье отошел к одной из гранитных колонн и, прижавшись к ней лбом, разрыдался. Сзади к нему подошел Джованни Карлони и покровительственно тронул его плечо. «Полно вам, сударь, обошлось, и слава богу, он же выгонит меня», — всхлипывая, прошептал молодой человек. «Понимаете, тогда я погиб». «Не выгонит», — уверенно проговорил Джованни, — «не выгонит». «Поверьте мне, я-то знаю». 12. 17 декабря вечером загорелся Зимний дворец. За несколько часов пожар успел охватить здание, и погасить его оказалось невозможно. Правда, удалось спасти почти все ценности. Картины и скульптуру, драгоценную мебель. Но самое главное, создание гениального Растрелли, великолепный дворец погиб. 3 дня огонь пожирал его изнутри, и, когда наконец зарево потухло в зимнем небе и совсем расползлись облака дыма, перед ошеломленным Петербургом оказался страшный черный остов со слепыми дырами окон. О случившемся заговорили все. Весь Петербург, вся Москва, вся Россия. Европейские газеты писали, что трагедия непоправима и что восстановить и заново отделать дворец возможно не менее как за четверть века. Конечно, главной темой пересудов и разговоров самых разных кругов петербургского общества был пожар и его возможные причины. Намекали, как всегда, на невообразимейшие вещи, но больше всех рос, разрастался, охватывал все мнения и становился убеждением один слушок, превратившийся в слух. В конце концов всеми овладела уверенность в том, что именно последние перестройки интерьеров, где использовали слишком много дерева, и с которыми так спешили, явились причиной трагедии. Все чаще и чаще поминалось имя архитектора, который работал над этими интерьерами. Некоторые из былых противников Манферрана начали даже открыто нападать на него, утверждая, что во всем виноват именно он, и в первые же недели после происшествия ему пришлось испытать больше неприятностей и унижения, чем после проклятой записки Мадюи. У Агюста вначале даже не было сил отвечать на эти нападки. Он был подавлен и сокрушен самим сознанием, что Зимний дворец погиб. Погибли неповторимые золоченые покои Растрелли, погибли стройные классические интерьеры Росси, погиб его собственный долгий труд. Мертвые стены дворца вызывали у архитектора ужас. Он думал, да возможно ли теперь воскресить его, не потерян ли он навеки. С первых же дней, последовавших за катастрофой, во дворце работала комиссия по расследованию причин несчастья. Вскоре она сделала свое заключение, но его до поры до времени не знал никто, кроме самого императора, а слухи поползли еще пуще, и были они уже и вовсе не двусмысленными. Один из знакомых Манферрану придворных, встретив его как-то на набережной Мойки, заметил ему, небрежно улыбаясь: «Надо сказать, положение ваше, сударь, прескверное. Загорелось, говорят, именно там, где вы работали, и именно там, где вы допустили какой-то недостаток. Государь вне себя от гнева, имейте это в виду. Благодарю за совет», с совершенно невозмутимым видом ответил Манферран. «Однако, как бы ни обернулось, моей вины тут быть не может, и государь это знает». Но нервы его не выдержали. Он написал царю письмо, поспешное, быть может, не до конца обдуманное, и в нем напоминал, что им, архитекторам, ни одного гвоздя не было забито без ведома отвечающей за все работы дворцовой комиссии. В одно очень холодное утро, в конце января, у дома на Мойке явился верховой в военной форме, спешился, вошел без доклада и, застав хозяина за завтраком, передал приказ немедленно прибыть в царское село, где сейчас находится его величество. Собираясь, Агюст чувствовал, что испытывает едва ли не впервые в жизни самый противный страх – страх беспомощности. Ему было страшно от мысли, что на него может обрушиться незаслуженная им монаршая ярость, что он вдруг потеряет все завоеванное с таким трудом, с такими муками, потеряет именно сейчас, когда слава его вошла в зенит, когда недавние враги вынуждены были умолкнуть, когда пришло наконец признание и уважение общества, когда появилась уверенность в будущем. А главное, собор. «Не волнуйся», коротко сказала Элиза, когда он, уже выходя, обернулся, чтобы поцеловать ее. «Ты же знаешь, что ты не виноват, а видно, что я не очень спокоен», спросил он, улыбаясь. «Нет», она тоже улыбнулась, «но я-то вижу, с Богом, Лиз». Она быстро перекрестила его вслед три раза. Выйдя на лестницу, он прокричал в пролет: «Алеша, в карету, поедешь со мной». Император ходил в нетерпении по кабинету, когда ему доложили о приезде придворного архитектора. «Откуда? Позвольте, вы ехали, что так запоздали?» — резко спросил Николай, едва Манферран появился на пороге. «Я выехал, не закончив завтрака, как только мне передали, что ваше величество желаете меня видеть», — ответил Агюст. Лицо Николая было, как обычно, бесстрастно, но, хорошо зная его, Манферран сумел угадать в этом лице скрытые признаки возбуждения, раздражения и даже злости, что не предвещало ничего хорошего. «Вы знаете, для чего я вас вызвал, мсье?» — спросил царь, резко останавливаясь возле своего широкого письменного стола и перебирая на нем какие-то бумаги. «Не знаю, государь», — сказал твердо Агюст. «Лжете». На бледном лице императора появился очень легкий румянец. Он с обычной своей быстротой развернулся и, сделав шаг, оказался лицом к лицу с архитектором, вернее, навис над его головой, ибо был на голову его выше. «Не выношу лжи из осторожности». Голос Николая чуть не звенел. «Ваше письмо говорит само за себя, мсье. Я знаю, отчего вы его написали. Вероятно, вас волнуют результаты дознания моей комиссии». Слово «дознание», звучавшее почти по-полицейски, намеренно употребленное царем вместо расследования, больно резануло Агюста. Но еще неприятнее показался ему острый взгляд холодных монарших глаз, устремленный на него сверху вниз. Архитектору стоило большого труда не утратить присутствие духа. Он молча, собранно смотрел на Николая, и тот, оценив наконец его спокойствие, усмехнулся. «А вы владеете собой, Манферран, ничего не скажешь. Итак, как вы полагаете, отчего же все-таки возник пожар?» «Я не могу этого знать наверняка», — проговорил архитектор, тщательно подбирая каждое слово. «Однако, как я уже имел честь писать вам, государь, Косвенной причиной могло послужить обилие дерева в новых интерьерах дворца. Если ваше величество помнит, я высказывал вам опасения по этому поводу, когда вы утверждали мои проекты перестройки. Вы же на это мне ответили, что требуется как можно более ускорить работы. Черт возьми, круглые брови императора взлетели на лоб. Как вы умеете нырять за чужую спину даже и за мою? Но вы правы, мсье, загорелась именно ваша деревянная стена. Отчего она, тоже было выяснено. Как по-вашему, вы можете быть виноваты в том, что дворец сгорел? Несколько мгновений Агюст молчал, не опуская глаз. Потом решился и тихо, по-прежнему очень твердо ответил. Да, ваше величество. Николай был ошеломлен. Да, а вы понимаете, чем вам грозит подобный ответ? Или надеетесь на мое всегдашнее расположение к вам? Но ведь и у меня есть долг, мсье, и я должен наказать тех, кто повинен в таком чудовищном происшествии. Монферран ждал этих слов. Он уже чувствовал охватывающую все существо, всю его душу бездну, но у него не было иного выхода. «Ваше Величество», немного возвысив голос, сказал архитектор, «в том, что произошел пожар, я не могу быть виноват. Лично мною все меры предосторожности при проведении реконструкции были приняты. В пожаре я не виноват, однако, вина моя велика. И в чем же она?» — спросил царь. Агюст незаметно перевел дыхание, чтобы говорить громче. На миг у него шевельнулось сомнение, играть ли дальше в такую опасную игру, но он уже сделал первый шаг. Нерешительности Николай не простит, ибо сам никогда и ни в чем ее не проявляет и презирает ее в других. «Государь», — сказал архитектор, — «я виню себя в том, что когда-то не посмел возразить вашему величеству и настоять на продлении срока работ, а значит, и на использовании более безопасного материала. Я должен был проявить твердость, ведь речь шла об одном из величайших творений мировой архитектуры. Но я, желая угодить вам, твердости не проявил, и это одна из причин несчастья. Я не могу быть повинен в том, что дворец загорелся, но по моей вине в нем было чему гореть». Николай усмехнулся, но усмешка его была недобрая и сухой. «Хитер», — проговорил он, вновь поворачиваясь лицом к Монферрану. «По-вашему выходит, что прежде всех виноват я сам?» «Вы, нет, ваше величество», — живо возразил Агюст. «Вы же мало смыслите в нашем искусстве, с вас нечего и спрашивать. Даже если это и так, то поминать об этом достаточно дерзко», — вскричал Николай. «Не замечал прежде за вами, мсье Монферран. Или это вы со страху дерзите?» Усмешка, сопровождавшая эти слова, окончательно вывела Агюста из состояния душевного равновесия, в котором он из последних сил пытался себя удержать. Нервы, напряженные до предела, не выдержали. «Государь, я не трус, и вы, по-моему, это знаете», — ответил архитектор более решительно, чем это было допустимо. И тотчас в глазах императора сверкнула ярость. «Да, что вы не трус, я знаю, и даже совсем не трус, чуть не до наглости, мсье». Николай своими широкими шагами обошел вокруг архитектора так стремительно, что тот не успевал поворачиваться за ним, и опять встал напротив. «Поглядите-ка на него, явился ко мне в парадном мундире, при всех орденах, будто я позвал его на торжественную аудиенцию, чтоб все видели, сколь господин Монферран в себе уверен. Вот как велю сейчас сорвать с вас все ваши ордена, мсье, чтоб вам впредь неповадно было устраивать пожары в императорском дворце и винить в том своего императора». Агюст побледнел и, ощущая, как на висках его медленно выступает пот, одновременно испытал страшный порыв бешенства. Положение, в котором он оказался, из опасного становилось унизительным, а переносить спокойно и то и другое он был уже не в состоянии. И осторожность вдруг изменила ему, он сорвался. «Ваше Величество», ему казалось, что говорит за него кто-то другой, он перестал узнавать свой голос. «Ваше Величество, на то ваша воля, вы можете снять с меня ордена, все, кроме вот этого». Рука его легла на белый крест ордена Почетного Легиона. «Ни вы, ни один из русских монархов не награждал меня этим орденом, и лишить меня этой награды вы не вправе». Это было слишком. Агюст понимал, что, произнося последнюю фразу, делает шаг в бездну, но у него не хватило сил еще раз овладеть собою. Николай потемнел. «А вот за это вас уже просто и вздернуть мало», — проговорил он. В устах Кавакова, а Николая такая фраза не могла прозвучать шуткой. У Агюста на миг остановилось дыхание. Он понимал, что лучше молчать, но, сорвавшись, уже не мог удержаться и, охваченный гневом и страхом одновременно, кинулся в пропасть вниз головой. Уязвленное самолюбие подсказало ему безумные слова, которых он никогда в жизни не произнес бы, сохраняя хоть каплю рассудка. «Я сказал бы вам, ваше величество, что не пристало грозить дворянину виселицей, да мне вовремя вспомнилось, что я в России». Произнеся это, он понял, что терять ему уже нечего. Вихрь безумных ощущений пронесся и погас в воспаленном сознании. «Господи, только бы и в самом деле не повесил, он же может, нет, пускай сошлет, выгонит, все что угодно, а собор, значит, мне его не достроить, да не повесит он меня, черт возьми, не тот век, а в Сибирь загнать может, все погибло». Расширенными глазами архитектор посмотрел в лицо императору и остолбенел. Глаза Николая тоже расширились, но из их холодной бледной глубины вместо злобы волною поднимался дикий, всепоглощающий ужас. Император отшатнулся, будто перед собою вдруг увидел призрак. Его губы дрогнули, и он выдохнул. «Вы не в своем уме». Затем, круто повернувшись, император отошел, вернее, отбежал к своему столу и, опершись на него обеими руками, замер. Агюст видел только его спину, прямую, твердую, как ствол сухого дерева. Несколько секунд, а может быть, минуту или две длилось молчание. Архитектор чувствовал, что пол уходит у него из-под ног, и нечеловеческим усилием заставлял себя прогонять дурноту. Пот в эти мгновения, оказывается, залил все его лицо и обильно стекал за воротник мундира. И вдруг Николай расхохотался. Он хохотал все громче, и в его отрывистом смехе, которого прежде архитектору и не приходилось слышать, было больше металла, чем в его голосе. Так как, смеясь, царь продолжал стоять спиной к Манферону, и тот не видел его лица, ему показалось, что смех этот прервется сейчас новым приступом неудержимой уже ярости. Император обернулся, продолжая хохотать, и Агюст увидел веселые, насмешливые искорки в его серых глазах. Оторвавшись от стола, Николай опять подошел к архитектору и спокойно опустил на плечо ему свою тяжелую руку. «Ну-с, мсье, мы договорились бог знает до чего. Вы не находите?» У Агюста не было сил ответить, он молчал, стараясь не размыкать рта, чтобы дрожание губ не выдало его состояние. «Ну и характер у вас», — продолжал говорить Николай, и в тоне его внезапно прозвучали примирительные нотки. «За это, видно, я вас и люблю. Хотя так, как нынче вы со мною говорили, с императорами не разговаривают». «Да, что же касается дознания моей комиссии», он снял с плеча Агюста руку и, отойдя к столу, взял с него бумаги. Его лицо снова стало бесстрастно. «Так вот, комиссия установила, что дворец загорелся из-за того, что в одной из каменных стенок, рядом с которой была поставлена деревянная, не был заложен печной душник. Жар от него высушил дерево, и в один прекрасный миг оно само загорелось. На ваших чертежах, мсье, предусмотрено заложение душника кирпичами, так что вы действительно совершенно не повинны в пожаре. Впрочем, я в этом и не сомневался, зная ваши таланты и усердие к работе». Пол комнаты, стены и потолок ее стали кружиться вокруг Агюста, грозя лишить его равновесия и опрокинуть, бросить ничком на желто-зеленый узорчатый ковер. Дрожь из кончиков пальцев стала подниматься к плечам, и, наконец, дрогнули его губы. Николай заметил это и испытал явное наслаждение. «Да полно же вам», — произнес он с легкой улыбкой. «На что вы так рассердились? Меня смутило ваше письмо, и я хотел убедиться, что вы сами в себе уверены. Ведь это немаловажно, не правда ли? За усердие, за службу я вам благодарен. Желаете ли принять участие в восстановлении дворца?» «Нет», — вырвалось у Манферона, хотя следовало бы для вида помолчать и подумать. «Отчего же?» — несколько настороженно спросил Николай. Агюст собрал последние силы и ответил. «Государь, после того, что произошло, после того, что сейчас я узнал от вашего величества, если бы вновь я стал работать в таком месте, я бы почитал своим долгом лично следить за всеми работами, чтобы не допустить уже никакой оплошности производителей работ. А у меня сейчас самое важное происходит на строительстве Исаакиевской церкви. Много и другой работы, и я не смогу.